Глава 20. Небо. После пережитого в пасти ада я много дней чувствовала себя очень плохо. Я не выключала свет, когда ложилась спать. Я постоянно нуждалась в Библии и беспрерывно читала ее. Моя душа испытывала суровый удар. Теперь я знала, что претерпевают погибшие души, попадая в ад. Иисус говорил: «Успокойся, перестань». И мою душу наполнял покой. Но через несколько минут я просыпалась с криком, охваченная истерическим страхом. В течение всего этого времени я знала, что не одна. Иисус всегда был рядом. Но даже зная это, я порой не чувствовала его присутствия. И меня так пугала возможность возвращения в ад, что иногда я даже боялась присутствия Иисуса рядом со мной. Я пыталась рассказывать о том, что пережила в аду, но люди меня не слушали. Я просила их: «Пожалуйста, покайтесь, пока не поздно». Но им было трудно поверить тому, что я рассказывала о муках, через которые прошла, и что Иисус поручил мне написать рассказ об аде. Господь сказал мне, что Он Господь, который исцелит меня. И хотя я думала, что полностью никогда не поправлюсь, исцеление вскоре наступило. Затем это произошло снова. Я опять была в духе с Господом Иисусом, и мы парили высоко в небе. Иисус сказал: «Я хочу показать тебе любовь и благость Бога и некоторые части неба. Я хочу, чтобы ты увидела чудесные дела Господа, которые так прекрасно созерцать». Впереди я увидела две огромные планеты, славные и прекрасные в своем великолепии. Светом здесь был сам Бог. Встретивший нас ангел сказал мне: «Созерцай благость и доброту Господа Бога твоего, вовек милость Его». Ангел излучал такую любовь и нежность, что я чуть не расплакалась, когда он заговорил снова: «Созерцай власть, силу и величие Бога. Я покажу тебе место, которое Он создал для детей». Перед нами возникла большая планета размерами с Землю. Я услышала голос Отца: «Отец, Сын и Святой Дух едино! Отец и Сын едино! Отец и Святой Дух едино! Я послал моего Сына умереть на кресте, чтобы никто не погиб». Но, — продолжал он с улыбкой, — «я хотел показать тебе место, которое я создал для моих детей. Я очень люблю всех детей. Я сострадаю, когда мать теряет ребенка. Как только в чреве зарождается жизнь, я знаю об этом. Я знаю о детях, которых убивают в теле матери, нежеланных и отброшенных с пути детях. Я знаю о мертворожденных и о детях с врожденными дефектами. Душа существует со времени зачатия. Мои ангелы спускаются вниз и приносят ко мне детей, когда они умирают. У меня есть место, где они растут, учатся и где их любят. Я даю им здоровые тела и восстанавливаю недостающие органы. Я даю им прославленные тела». На всей планете царило чувство любви и полного благоденствия. Все было совершенным. Среди пышной зеленой травы повсюду виднелись бассейны с кристально чистой водой и площадки для игр с мраморными скамейками, выложенными тщательно отполированными деревянными досками. И там были дети. Куда ни посмотришь, повсюду были дети, занимавшиеся самыми разными делами. Все они были одеты в чистое белое платье и сандалии. Платья были такой белизны, что блистали в великолепном свете планеты. Белизна платьев подчеркивалась и разнообразием окружавших детей цветов. У ворот стояли ангелы, и имена всех детей были записаны в книгу. Я видела, что дети изучают Слово Божье и учатся музыке по Золотой книге. Я удивлялась, что в этой ангельской школе к детям подходят самые разные животные или сидят возле них. Не было ни слез, ни печали. Все выглядело в высшей степени прекрасным. Отовсюду излучались радость и счастье. Затем ангел показал мне другую планету, ярко сверкавшую передо мной. Она сияла ярче миллиона звезд, и все на ней было прекрасным и живым. Вдалеке я увидела две горы из чистого золота, а ближе ко мне стояли две золотые арки, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями. Я поняла, что это новая земля, а великолепный город передо мной — Новый Иерусалим, Божий город на земле. Затем я вернулась на старую землю, какой она оставалась, пока ее не очистил огонь во имя славной Божьей цели. Здесь тоже был Новый Иерусалим, главный город тысячелетнего царства. Я увидела, как люди выходят из пещер, спускаются с гор и направляются к этому городу. Царем здесь был Иисус, и все народы земли приносили ему подарки и поклонялись ему. Иисус объяснил мне видение. Он сказал: «Скоро я вернусь и возьму с собой на небо сначала уже умерших праведников, потом со мной поднимутся в воздух живые. После этого отведенное время на земле будет править Антихрист, когда ее постигнет такая скорбь, которой не было никогда раньше и не будет потом. Затем я вернусь с моими святыми, и сатана будет низвергнут в бездну на 1000 лет. В течение этой 1000 лет я буду править на земле из Иерусалима. По окончании 1000 лет сатана будет на малое время освобожден, а я сокрушу его сиянием моего пришествия. Старая земля исчезнет, появится новая земля и новый Иерусалим, и я буду царствовать во веки веков».